и попросила нормировщика закрыть в шкаф. А тут мне мастер приказал собрать все актированные плитки и отнести на склад. Но я и сложила в пустую коробку из-под Победита. А когда увидела, что за мной следят, вернулась и заполнила остальные ящички. Миленко обмануть нетрудно, она очень доверчивая. Ну вот и украли. Марина посмотрела на старосту, засмеялась. «Эх, и глупая ты, Алка, глупая! Видно, мало тебя еще били. Всякое о тебе думала, но чтобы ты в такое влезла, этого не думала, умнее считала. Знаю, сама бы ты не стала, не те масштабы. Челке спасибо скажи». «Пошли», — подтолкнул Юрий Самсонова. «Пусть они тут сами разбираются. Все хороши». «А ты не прав. Мне положительно нравится эта деваха. Какая отчаянная. Честное слово, молодец. Может быть, все не так уж умно, но лихо», — говорил Самсонов. А за их спинами уже кричали, ругались, и громче всех звучал визгливый голос Челки. Уже не было привычного шума во дворе мастерских. Не слышно ни рычания дизельных тяжеловесных машин, ни брани водителей с кладовщиками. Погрузочный кран, задрав стрелу к небу, как бы высматривал с высоты полезное для себя дело. Склады опустели. Машины ушли на базы переоборудоваться под наливные. Каждый день, приближающий весну, радио приносило известие о том, что советские войска теснят фашистов, гонят на запад. Так же быстро откатывалась и зима. Солнце в несколько дней взломало ледяную броню реки, унося бурелом валежник. И уже снова тайга дышала смолой. Колосов вернулся из управления. В конторе тихо, сотрудники разошлись на ужин. Он осторожно вынул фотографию Жени, бережно развернул. «Может быть, живы, живы мои родные», – прошептал он. Он твердил это постоянно, как заклинание, утешал себя, как и другие, потерявшие семьи. Еще раз взглянул на фотографию. У Вадика было сердитое лицо. «Эх, Вадик, Вадик, неужели так и не поездишь на шее отца?» Юрий совсем закручинился. Где-то в небе гудели моторы. Юрий распахнул форточку. Над долиной плыло несколько звеньев самолетов. Их перегоняли с мыса Уэлен на запад. Воздушная трасса проходила над Чай-Урьей, и гул самолетов постоянно напоминал о войне. Порыв ветра смахнул со стола пепел, разворошил календарь. Юрий убрал фотографию, придвинул папку с корреспонденцией, поправил загнутый лист календаря. Там запись «Подготовить бригады латошников». Теперь план по золоту для вспомогательных предприятий стал обязательным. Он открыл папку. Сверху лежало письмо, свернутое треугольником. Он развернул, разгладил листок. Письмо было написано химическим карандашом. Строчки виляли. Автор, видимо, не жалел слюны. «Здравствуй, начальник. Пишет тебе Шайхула. Небось, не забыл. Привет тебе от Копченого. Он рядом в землянке, кимарит. Недавно пришли из разведки, приволокли одного фраера языка. Теперь отдыхаем. Не арестанты, а разведчики, вот мы кто. Как бы снова родились. Ты не обижайся, что ушли, не сказали. А что оставалось делать? Начальники дураки так и не пустили. Все думали, что будут брать уголовников хотя бы в штрафные, да, видим, нет. Так что пришлось самим. Надоела тюрьма, начальник. Порвать с братвой непростое дело, а пора. Вот и порешили. Али грудь в крестах, али голова в кустах. Вот мы как. Передай там командиру дивизиона, пусть нас не ищет. Пока мы по липе, а как отличимся, пойдем к командиру и все выложим. Теперь для нас это главное, чтобы в законе». Наверное, жаловалась староста. И верно, пришлось тряхнуть ее мошну. Да ей это на пользу. Нынче потемно не проживешь. Шайхула. «Добрались, черти, но как? По радио передавали приказ Никишова